Странные вещи делают с человеком страх, особенно если это ощущение непривычно. Муса не привык к страху. Он не знал, что страх может заставить бежать, сломя голову, даже если опасность не очень-то велика, и может заставить идти навстречу явной гибели, потому что, достигнув какого-то трудноустановимого предела, страх лишает человека способности правильно оценивать ситуацию. Муса просто не мог заставить себя повернуться спиной к человеку с ножом. Оставалось одно — идти вперед, что он и сделал. Мужчина уронил нож, упал на колени и завопил. «Боги не приняли жертву! Боги вернули мне сына!» Может, так оно и было? Некий житель Мекки Абд аль-Муталиб приносил богам жертву собственного младшего сына Абдаллаха, поскольку в свое время дал обет: если родятся 10 сыновей, одного обязательно пожертвую. Почему бы и нет? Я породил, я и убью. Сыновья не возражали, даже сам приговоренный. Воля отца — закон. И повел Абд аль-Муталиб сына своего Абдаллаха к идолам Исафа и Найлы на задний двор храма Каабы и принес богам жертву, страдая всей душой. Но боги решили, что негоже лишать человека сына. Как иначе мог Абд аль-Муталиб объяснить то, что произошло? Кровь еще капала с кончика ножа, когда открылась дверь в задней стене, и явился юноша. Почти обнаженный, похожий на Абдаллаха взглядом и осанкой, и сказал посланец богов: «Я пришел с миром». Слова эти пролились бальзамом на истерзанное сердце отца, и Абд аль-Муталиб, не сходя с места, дал новый обет: принять посланца богов как собственного сына Абдаллаха, ибо означает это имя «раб Божий», а богам принести иную жертву. И чтобы не впасть в гордыню, Абд аль-Муталиб решил: пусть назовет жертву прорицательница из Хиджаза, что в Ясрибе. И было так. 10 верблюдов, сказала прорицательница, а если окажется мало, то еще и еще 10, пока боги не скажут довольно. Муса, уже обросший бородой, вынужденный следить за каждым своим словом и жестом, проклинал себя за непродуманность действий, поддался эмоциям, не посоветовался ни с ИДК, ни с Йосефом, но понимал, что сделать ничего нельзя. Он и не хотел уходить сейчас, и нужно было жить по законам курайшитов. А какие там законы в VI веке, да еще и в Аравийской пустыне, в Мекке, вовсе еще не священной? Мусе казалось, что иссушающая жара выпарила из него все способности. Он не мог, хотя и мучительно этого желал, вернуться в серую синеву Саграбала. И даже родная Газа, казавшаяся сейчас красивейшим местом во всех временах, была недоступна. Как ни молил Аллаха Муса, как ни напрягал все уровни разума, подвластные его сознанию, сделать он ничего не мог. Он пришел сюда. Он остался здесь. Он ошибся. И нет пути назад. Нет пути. Он был виноват перед Йосефом. Почему-то именно эта вина казалась Мусе самой значительной. Братья приняли рассказ отца на веру, и могло ли быть иначе? Фатима, жена Абд аль-Муталиба, лишь на третий день преодолела внутреннюю неприязнь к посланцу богов и поцеловала Мусу в лоб, отчего ему почему-то захотелось плакать. А потом привели в жертвенный загон храма Каабы 10 верблюдов, и гадатель Хубал метал стрелы, и жребий пал на Мусу. И он понял, в чем был смысл жертвы, принесенной им во славу Аллаха, и закрыл глаза, чтобы ничего больше не видеть. Но Абд аль-Муталиб велел привести еще 10 верблюдов, и снова стрелы указали на Мусу, а потом еще и еще. Он едва держался на ногах, тем более что наступил полдень, и в загоне было невыносимо душно и зловонно. 100 верблюдов терлись друг от друга боками, когда гадатель провозгласил: «Боги говорят, хватит». На пире Муса сидел по правую руку от отца своего, а братья хлопали его по плечу и славили, хотя новоявленный Абдаллах и не верил в их искренность. Первым ощущением Идыка было ощущение распада сознания. Идыка показалось, что мозг его распался на отдельные молекулы, которые в то же мгновение были разнесены на расстоянии многих тысяч парсеков друг от друга. Он видел, чувствовал, слышал, обонял, но главное — понимал все, что обонял, слышал и видел. Понимание всего лишь стало одним из каналов восприятия, наравне со зрением. Первое, что понял Идыка, была структура гравитационного поля галактики. Звездная система, состоявшая из 177 миллиардов 316 миллионов звезд, обладала стабильным полем тяготения, но в 32 местах поле это казалось будто пробитым. На ровном золотистом фоне лежали темные капли. Мгновенное удивление сменилось мгновенным же пониманием. Эти капли в обычном пространстве времени были ничем иным, как массивными двойными системами, содержавшими черные дыры. Именно здесь, в эргосфере черной дыры, вращаясь вместе с падавшим веществом, возникали кванты измерений сфер, не совпадавших с традиционным пространством и временем. Первым желанием Идыка стало желание найти свою планету среди миллиардов, населяющих галактику. Ответ он нашел сразу. Саграбала в галактике не было. Не было его и в местной системе галактик, а равно и в ближайших скоплениях, на которые Идыка бросил взгляд, сразу и однозначно поняв, что искать Саграбал в четырехмерной вселенной не имеет смысла. Вслед за этим, вообще-то говоря, одновременно, но Идыка подсознательно раскладывал собственное понимание на временные интервалы. Идыка понял, что на Саграбал, где и когда бы он ни находился, привела их необходимость создания Миньяна. Не в том, конечно, достаточно примитивном определении, которое дает ортодоксальный иудаизм, но в его истинном смысле, каковой и открылся Идыка, одновременно с иным знанием, знанием того, что Муса Шарафи может этот миньян разрушить, пусть и с побуждений благоразумных с его точки зрения и даже благородных. Для незнающего сути разумность субъективна, а истины вообще нет, есть лишь представление. Он вынырнул из коричневого пятна. «Если, — сказал Йосеф, — поступком Мусы руководил Творец, то целью его было спасти избранный народ, распространить код. Благодарю тебя за это, если, — кивнул Идыка. Не хочешь ли ты сказать, что если поступком Мусы руководил Творец, то мы не должны ничего делать, что-то исправить, вернуть?» Йосеф долго молчал, глядя на коричневое пятно, висевшее в недвижном воздухе над строящимся городом. Пятно слабо шевелилось, будто спящая амеба, и временами то ли сжималось едва ли не вдвое, то ли просто удалялось к облакам и возвращалось обратно. «Уверен ли ты, — сказал наконец Йосеф, — что сумеешь определить положение Мусы в том прошлом, каким оно открылось именно его восприятию?» «Думаю, что смогу». Идыка мысленной командой направил свое тело вверх. Йосеф последовал за ним без лишних вопросов. А почему вдруг рядом оказался еще и Ричард, выяснилось лишь впоследствии, когда они вернулись. И Ричард рассказал о том, что следил за происходившим с момента исчезновения Мусы. Они стояли на вершине высокой горы. Склон был крут, собственно, скорее даже отвесен, а с одной из сторон срезан будто острым ножом, и поверхность камня, если это был камень, а не иной материал, которому, как и горе, еще не придумали название, зеркально отражала подступавшие к склону долины. Идека стоял, придавленный собственными плечами, будто коромыслами весов, на которых покоились в неустойчивом равновесии две огромные, в несколько пудов, гири. Зрение было скорее ассоциативным, чем физическим, ибо видел Идека не страну, окружавшую гору, но время, скользившее вниз, склон лет, веков и тысячелетий. Мир, в котором они находились, существовал нигде, но лишь когда, и охватывал это трехмерное «когда» с точки начала времен, уходя в будущее до другой, столь же бесконечно далекой точки, когда время закончится, исчерпав себя. «Гора времени», — определил Йосеф. «На все три стороны?» — усомнился Ричард, но Идека уже сориентировался. «Йосеф прав», — сказал он. «Мир трехмерного времени, где пространство является лишь четвертым измерением, ощущаемым как процесс, и не более того». «Так должно быть, к примеру, в эргосферах черных дыр». «Ты полагаешь, что мы оказались...» «Потом порассуждайте», — сказал Йосеф. «Мир растекается. Ищите Мусу. Иначе зачем мы здесь?» «Мир действительно растекался». Во всяком случае, такое впечатление возникало, если смотреть на горизонт, который в этом мире представал не привычной окружностью, окаймляющей видимую землю, но двумя точками впереди и сзади, испускавшими и вбиравшими в себя все времена от их бесконечно далекого начала до не менее бесконечного в отдалении конца. Время вываливалось из точки и впадало в нее же, отстоявшую от самой себя на расстоянии поворота головы. Расстояние измерялось годами, и Идека отмерил на глазок несколько столетий. Примерно, конечно, он не видел пока ориентиров и мог ошибиться. На пределе зрения проявились картины средневековой Европы. Возможно, это был Париж, возможно, иная европейская столица. Город был большим, только это и мог сказать Идека, описывая увиденное. В глазах заребило от напряжения. Идека прикрыл веки и тогда понял, что видел вовсе не земной город. Да, время, но не место. Идека бросил взгляд вокруг, стараясь сориентироваться более точно. Если он видел перед собой временной срез всей Вселенной, найти здесь Землю и уж тем более Мусу было задачей поистине безнадежной. Идека пронесся по 20 веку, будто комета Галлея, единым взглядом охватив события не только земной истории, но и всего, что происходило на этом срезе трехмерного времени во всей Вселенной. Не обратив внимания на десятки взрывов в галактических ядрах, осветивших всепроникающими квантами времени события, происходившие на Земле, Идека опустился по горному склону и будто сквозь гряду облаков проник в век 19-й. Мусы здесь не было. Путь лежал глубже, а в 17 веке Мусы и быть не могло. Идека не сразу понял, почему именно. Он успел пронестись, будто на санках по снежной целине, сквозь три века, и лишь тогда до него дошла простая, по сути, аксиома. В трехмерном времени существуют свои запреты, и путешественник неволен останавливаться, когда пожелает. Вязкая точка горизонта даже не приблизилась, а вершина горы отдалилась чуть ли не в бесконечность, и Идека С ужасом подумал, что когда нужно будет возвращаться, он может и не найти того времени, откуда стартовал. Ужас, впрочем, был мгновенным, и ДК отделился от него, и перед глазами возникло лицо Мусы. Седьмой век. Где? И ДК упал в чьи-то объятия, ослепительный дневной свет заставил его зажмуриться, и голос Йосефа сказал: «Хорошо, что ты успел затормозить. У Ричарда это не получилось, и он провалился во времена фараонов. Подождем?» Открыв глаза, ИДК обнаружил, что стоит, погрузившись по щиколотку, в горячий песок пустыни. Солнце было привычным, а фигура Ильи Давидовича Кремера вполне материальной. Мессия был обнажен по пояс и босс, но кипа плотно сидела на макушке, а черные брюки, хотя и выглядели нелепо, окаймленные золотом песка, представлялись непременным атрибутом странника во времени. Голосом Йосефа Дари мессия повторил: «Подождем?» Ждать им пришлось недолго. Истинная история происхождения ислама была предметом научных дискуссий на Израиле 3 лет 100 назад. А сейчас каноны определились и не вызывают сомнений. Но, канонизировав известное, современная историография не нашла ни единой возможности связать явление Мусы Шарафи в Мекке середины VII века христианского летоисчисления с историей исхода. По мнению Ицхака Саде, Институт религии, Израиль-2, история курайшитов принципиально независима, поскольку в те времена код не мог быть прочитан даже на мутационном уровне. Во временные пластовые сдвиги Саде не верит, поскольку, видите ли, современная физика не дает им адекватно непротиворечивого описания. Можно подумать, что процесс творения современная физика описывает на удовлетворительном уровне. Код предстояло распространить среди всех людей на планете. И кто же это мог сделать, кроме евреев, чьи гены изначально содержали необходимую генетическую информацию? Евреи, потомки которых из колена Исмаила стали прародителями арабской нации. Ислам рассеял код по планете не хуже, чем иудаизм. Есть еще и христианство, но о нем потом. Пребывание Мусы Шарафи в реальном прошлом документировано. Смотри подборку материалов в хранилище Института физических измерений на Израиле 7. Неясны были лишь интерпретации. Надеюсь, что читатель, не скованный догмами ортодоксальной историографии, догадался о том, что произошло 14 лет спустя после появления Мусы Шарафи в храм Каабы. В августе 670 года, когда Муса Абдаллах, сын Абд-аль-Муталиба, муж Амины, возвращался в Мекку из поездки в город Дамаск. ИДК с Йосефом выловили караван в пустыне, а Ричард, находясь на грани измерений и готовый поспешить на помощь, фиксировал подробности этой первой операции, связанной с проникновением в реальное физическое время. И явились они пред взором Абдаллаха, и тот простерся ниц, не зная, радоваться спасению или печалиться расставанию. «Я хочу увидеть своего сына!» — закричал он. «Моя Амина должна родиться дня на день!» «Почему ты думаешь, что у тебя родится сын?» — спросил Йосеф. «Я люблю Амину!» — помолчав, ответил по-арабски Муса Шарафи. «Абдаллах сын Абд-аль-Муталиба!» «Я люблю ее, как цветок в пустыне ранней весной, а любовь всегда рождает мальчиков. Мы хотели сына. Как могло быть иначе?» «Ну и как? Как ты собираешься назвать сына?» — спросил Йосеф и замер в ожидании ответа. «Мухаммад?» — — сказал Абдаллах. «Я хотел сам воспитать его. Я хотел внушить ему, что Бог един. Я хотел, чтобы курайшиты поняли, в чем истина мира, чтобы они перестали поклоняться идолам, как сделали это вы, евреи. И разве не того же требует кот? А ты? Вы?» Абдаллах сжал кулаки и встал. Но злость, вспыхнувшая в его глазах, сменилась мгновенной тоской. Он вспомнил любимую свою Амину, оставшуюся вдовой, и отца своего с матерью, и братьев с сестрами, и Мекку вспомнил он, город юности с шумным базаром и храмом Каабы, и перевел взгляд на пологий холм неподалеку от главного лагеря, на серо-голубое небо Саграбала, на лица людей, которых он любил уже многие века, но когда-то и ненавидел тоже, и хотел погубить. И ощущение это на мгновение вернулось, взорвалось яростью и рассеялось в воздухе, как рассеивается до полной неразличимости даже непредставимая мощь ядерной ударной волны. Он хотел домой. «Что ж», — сказал Йосеф, обращаясь скорее к самому себе, чем к Мусе, «ты передал своему сыну по наследству то, что мог. Он привел людей к единому Богу. Аллах — имя ему». «Аллах», — повторил Муса, прозревая. «Этот испанец, — сказала Людмила, — объявился на Саграбале в тот самый момент, когда ты, дорогой Илюша, начал свой поиск в красном пятне». Идека поднял голову. «Пятно. Дверь в провал памяти. Оно висело под облаками и едва заметно колыхалось. Удалось ли установить какую-нибудь закономерность?» — спросил он. «Эти воскресшие, они из разных эпох или из одной?» «Из разных», — сказала Людмила. «И у меня вовсе не создалось впечатление, что первыми воскресают праведники». «Вот теперь», — подал голос Йосеф, — «можно начать восстановление третьего храма». «Мы», — ответил Идека, — «начали строить третий храм в тот момент, когда воскрес Лопец». Йосеф посмотрел Идека в глаза. «Послушай», — продолжал Идека, — «в нашей десятке ты единственный, кто был близок к Творцу всю жизнь. В плоть и кровь твою вошла привычка говорить с ним в определенное время, совершать определенные действия, выполнять заповеди, начертанные им». «Я тебя понял», — подумал Йосеф. «Я не произнес ни единого благословения после того, как оказался здесь, на Саграбале. Я ни разу не подумал о том, что здесь нужно построить синагогу. Я ни разу не пожелал наложить тфилин и не пожалел о том, что у меня нет моего привычного талита. Все так». Он помедлил, обратившись за поддержкой не к Идека, но к Мусе, который сидел на пороге своей лачуги и глядел в серое небо с равнодушием отшельника, давно утратившего связи с жизнью. Мысли Мусы уловили все. «Ты говорил с ним, Йосеф?» «И я говорил с ним, поэтому ты и не молился ему, уйдя с земли. И я тоже ни разу не совершил намаза. Вместо этого мне хотелось...» Он перешел от словесной речи к образной, и все увидели глазами Мусы пыльную Мекку, храм Каабы и женщину, чем-то неуловимо похожую сразу на Людмилу, и Дину, и Джоанну. Женщину звали Амина. Она умерла 1500 лет назад, родив пророка. И теперь, сидя на пороге своего дома, Муса, отец Мухаммада, ждал воскрешения своей жены. «И сын твой, Мухаммад, вернется тоже?» — спросил Йосеф. И Муса улыбнулся печально. Он понял скрытый смысл вопроса и ответил. «Пророк вернулся. Он там, где Мессия». Подумав и найдя в глубине сознания слова, близкие к объяснению смысла, Муса добавил: «Мессия и пророк создают каркас мира. Саграбал — это связь между ними и материальными измерениями. Именно эту задачу в прежние времена выполнял храм». «Значит, — подхватил Йосеф, — мы сейчас делаем то, что делал первосвященник в обоих храмах. Осуществляем связь материальных измерений с нематериальными сферами. И не нужно мудрствовать. Мертвые воскресают, и наша задача — принять их в мир».